Решив плетью проучить неуча, чтобы в другой раз не двоился, Полон-баши устремился по лестнице вниз. Слышим звуки труб, крепок лад закал, в картле вражий труп будет рвать шакал, поет Мествири, и вновь перед отуманенными глазами Луарсаба оживает далекое прошлое. Широко распахиваются ворота Митехского замка, слышится топот коней, взлетают пестрые значки. Широко распахнулись ворота Гулабской крепости, на неоседланном коне пронесся Полон-баши, раздался учащенный цокот копыт, взметнулась плетка. Звенят струны чангури, звучит любимая Луарсабом песня. Грозен строй дружин, одна линия, мсти врагам грузин, карталиния. Выезжает юный наследник Луарсаб, небрежно придерживая поводья. Турки вторглись в картли, но что может устрашить молодость? Небо над ним безоблачно, прекрасна жизнь. И в голубой воздух, как сокол, устремляется гордый взор. Камень гор трещит, шашки жгут у плеч, рубит турок щит, бакратидов меч. Льется грузинская песня. Из крепости Датико вынес большой поднос с фруктами и жареным барашком и кувшин вина с чашами. Он громко извинился за скромное угощение, гостей не ждали, но пообещал скоро, что царь вернется в свой удел угощать их 30 дней и 30 ночей. Что же касается благодарности, то царь вышлет им, когда они захотят прервать песни, кисеты с монетами и каждому на память по куску бархата и золотому украшению. Всю эту речь, произнесенную по-персидски, Силах не преминул передать злорадствующему Али-Байндуру. И хан встретил вошедшего Керима с нескрываемым ликованием. «Подаяние! О, имам Реза! Теперь откроются ворота нужд! Баака разорен больше, чем наполовину! Это ли не приблизит его к желанию выскочить из Гулабского болота?» Керим, пусть шайтан унесет к себе на ужин гадалку, ее предсказания сбываются. Может и нам показать щедрость и разрешить ягненку Луарсабу и лягушке Баака посидеть на нижней площадке? Два перевернутых шара песочных часов на свежем воздухе могут воспламенить в геурах мысль поскорее отправиться в преисподнюю. Это все равно, что в картле. Керим содрогнулся. Уж не замышляет ли Баиндур столкнуть царя с площадки и, приписав злодейство прибывшим певцам, пытать их на базаре и отнять все, подаренное царем? Или чтоб голова от воздуха закружилась и царь сам упал? Керим решительно запротестовал. В крепости суета, наверное, немало народу протиснулось к стенам, желая даром насладиться грузинской музыкой. Не следует вводить врагов в соблазн, помочь царю раньше времени вернуться в Гурджистан. Али-Байндур высмеял своего помощника, чья осторожность граничит с трусостью. Но Силах тоже высказался за осторожность и, помня щель в саду, восхитился ага Керимом, запершим на большой замок вход в круглую башню. В душе, вполне одобряя действия Керима, хан продолжал его высмеивать, пока слуга не напомнил о часе полуденной еды. А песни Грузии ширятся, взлетают к верхнему окошку башни, как волны на желтоватую скалу. Несутся в пляске зурначи, расплескивается веселье. Взметнулась завеса прошлого, хлынули видения. Вот молодой царь Луарса буйно встряхивает кудрями. Он пирует с горийцами на крепостном валу под щитом царицы Тамар. А далеко внизу город Гори, в зеленой дымке опаловых садов, любуется Луарсаб круговой пляской, и ширится песня, потрясая крепостной вал. Гей, послушайте, грузины, это было в век Тамар. Кто не знает из Картвелов, век царя царей Тамар. Вот однажды шел по Картли путь вдоль гор и рек Тамар. Из долины гор стекался весь народ скорей к Тамар. Тамар, видит ее такой царь Луарсаб, какой живет она в фреске Бетания. Богиня очарования и правительница мудрости. И он мысленно клянется повести Картли путем Тамар к величию и славе. Чеканят ритм суровые плясуны. Под цинцилой проплывают в тумане стройные горики. Высокие голоса подхватываются мощными басами. Пронеслась гроза, и снова голубое небо тихо, и Тамар повелевает здесь построить горицихи. На горе, где непокорный сокол вдаль глядел, как вихрь, слил певца с волной, поныне видим крепость горицихи. Прикрыв за собой калитку, Керим прислонился к стене и, как бы слушая песню, незаметно подозвал Датико. Проходит час, предопределенный Аллахом. Царицы нет. Медлительность — сестра неудачи. Или, может, заболела? Нет, и тогда бы пришла. Бисмиллах, может. Внезапно мимо них промчался взъерошенный Палон-баши с красным от возбуждения носом. Керим пытался остановить его, но Палон-баши соскочил с коня, рванулся в калитку и исчез. В самом благодушном настроении Баиндур доедал жирного каплуна и намеревался уже пододвинуть к себе блюдо с пилавом. Но тут с грохотом распахнулась дверь, вбежал Палон-баши и, задыхаясь, выкрикнул: «Хан, садовник проклятый колдун! Он ведет под чедрой не жену. Во сне шакал послал тебе садовника, и как посмел под чедру лезть? Или ты каплун, или уже евнух?» Баиндур расхохотался, потом подозрительно оглядел Палон-баши. «Не увидел ли ты бесхвостую собаку? Может, она надушила твой рот, и ты благоухаешь истиной?» «Нет, я увидел, Терри. Ага Керим повелел мне следить за базарной улицей. Не крадутся ли к башне лазутчики Булатбека? Аллах толкнул мои глаза в другую сторону, и вмиг я увидел садовника, ведущего свою глухую и немую жену. Я выскочил на улицу угостить его плетью, чтобы не портил мне глаза. И как раз, когда я взмахнул плетью, служанка споткнулась о камень. О, Али! О, Мохаммед! О, имам Реза! Рубант зацепилась, и атлас, подобный небу из фагана, бархат, подобный спине пантеры, заблестел в лучах солнца. А когда она в замешательстве схватилась за чедру, я увидел маленькую руку, белизной подобную утреннему облаку, густо унизанную перстнями. Тут я подумал, раньше хан из ханов должен. А тебя не ослепил пятихвостый житель ада? Перейдет сюда. А куда ей еще идти, если к царю спешит? Думаю, сговорился кто-то один с кем-то другим красавицу в Гурджи привести, обрадовать ради дня рождения. Да будет тебе известно, думать смеют умные, а ты... Баиндур внезапно вскочил. Идем, может, правда тут заговор? Через женщину весть посылают. И откуда музыканты? Почему только по-грузински поют? В этот миг Керим изумленно смотрел на приближающегося садовника. Неужели ага Папуна догадался для большей верности дать садовнику пол-абаси, чтобы привел царицу? Неосторожно доверил тайну. «Не кажется ли тебе, о Керим, что царица двигается слишком медленно?» — сдавленно прошептал Датико. Керим не успел ответить, как из калитки выбежал Баиндур, за ним Силах Палон-баши. Два евнуха гурьба слуг. Песня оборвалась, затихли струны. Садовник с женщиной приблизился к калитке. Увидев страшного хана, он словно прирос к месту. «Кто с тобою, сын сожженного отца?» — грозно крикнул Баиндур. Садовник задрожал, он хотел что-то сказать, но вдруг вспомнил истязание факира и, захрипев, упал к стопам Баиндура. «Кого, слюна осла, ведешь к пленнику?» — еще свирепее выкрикнул Баиндур. Нащупав за поясом тонкий нож, побледневший Керим незаметно переглянулся с Датико, и тот наклонил голову. Он понял, пока Керим бросится на хана, он, Датико, воспользуется суматохой, схватит царицу и исчезнет с нею. Баиндур уже не сомневался, что тут заговор. Он велел поднять за шиворот помертвевшего садовника, ударил его по одной скуле, потом по другой, и, обещая ему пытки огнем и железом, требовал без утайки рассказать правду и выдать разбойников, подкупивших его. Перепуганная служанка помнила, что от ее притворства зависит благополучие семьи, но сейчас она действительно онемела. Хан, наконец, нашел в себе силу вмешаться Керим. «Кого же может несчастный садовник привести, как не жену?» «О, ага, Керим!» — заикаясь, пролепетал садовник. «Шайтан меня подговорил! Хай, хай! Иначе как бы, как осмелился я, тень ничтожества! Хотел остатки еды получить! О, ага, Керим!» — и вдруг завопил. «Жена глухая и говорить не умеет! О, хан из ханов!» «Жена?» Баиндур зловеще расхохотался. «С каких пор твоя обезьяна в атласной одежде ходит? И еще скажи, не одолжила ли твоя ханому гречанке руку с кольцами? И еще хочу спросить». Трынь, лопнула струна чангури, упал на ковер барабан, музыканты поднялись. Надвинулась толпа, гул притаенный, ужас, кто-то с воплем «Мохаммед, прояви милосердие!» бросился бежать. Датико почувствовал во рту нестерпимый жар, словно от раскаленного железа. Он незаметно приблизился к застывшей в чадре женщине. Керим, напрягая волю, подошел к Баиндуру. «Удостой мой слух еще одной клятвой!» «О, садовник из садовников!» — издевался торжествующий Баиндур. «Сейчас не стоит, когда на огне будешь вопить, хай-хай, тогда поклянешься, Ибрагим, посмотри моими глазами на красавицу. Если воистину хороша, отведи в мой гарем. Я не хуже многих высокорожденных сумею угодить ей». Баиндур трясся от хохота, предвкушая раскрытие заговора, предстоящие пытки и наслаждения. И эти пленительные картины так обрадовали хана, что он не замечал ни страшного напряжения Керима, сжимавшего поясной нож, ни застывшей от ужаса толпы, ни очутившегося рядом с ним Датико. Только евнухи бесстрастно взирали на участников странного происшествия. Опытной рукой, коричневой как пергамент, Ибрагим отдернул чадру, приподнял рубант и внезапно отскочил. Он разразился таким безудержным смехом, что Керим на миг остолбенел, до боли сжав рукоятку похолодевшими пальцами. «О, Пери! О, роза рая Мохаммеда!» — пищал евнух. «О, источник услад! О! Или и ты соскучился по цепям?» — взревел Баиндур. «Хан, какой презренный кабан посмел смутить твой покой!» — на силу выговорил евнух. «Это перекляча садовника, немая и глухая. Я по приказу ага Керима каждую субботу проверяю ее курдюк, называемый почему-то лицом, и стараюсь закончить осмотр задолго до люля-кебаба, ибо святой Хусейн запрещает портить вкус еды созерцанием непристойностей». Вдруг в воздухе промелькнул увесистый кулак, и Датико с размаху хватил полон баши по спине. «Беги, глупец, хан с тебя сдерет шкуру и опустит в кипящий котел за свой позор». Никто не обратил внимания на шепот Датико. Толпа гудела, сарбазы выкрикивали такие шутки, что Закатанные в чедры любопытные женщины разбежались. Керим, бледный, подался вперед. Он заметил, как в этот миг Текле в изнеможении опустилась на камень. Едва скрывая ярость, Керим подошел к Баиндуру. «Хан, кто посмел подвергнуть тебя насмешкам? Почему раньше не приказал мне потихоньку разведать? Не подменили ли враги служанку? Аллах не спаслал садовнику бедность, но в награду разрешил ему родиться правоверным. А евнух, высмеяв уродство его жены, оскорбил раба пророка на весь Гулаби. Али Баиндур метнул на Керима взгляд полный злобы и заорал: «Полон баши, хвост дохлого верблюда!» Но сколько вслед за Али Баиндуром не кричали сарбазы и даже смельчаки из толпы: «Полон баши, змеиное яйцо, полон баши, колотушка мула!» — никто не отзывался. Впоследствии выяснилось, что полон баши так бесследно исчез из Гулаби, словно джин растворил его в черной воде. Скрежеща зубами, Баиндур направился обратно к калитке. За ним Силах, два евнуха, гурьба слуг. Датико развеселился и, показывая на пальцах, зычно крикнул служанке, чтобы она поднялась в покое князя Баака, там для нее вдоволь объедков. Садовник, чуть не плача, говорил Кериму: «Шайтан соблазнил, иначе как осмелился бы тебя ослушаться. Разве не ты, ага, Керим, дал моим детям и внукам еду и одежду?» Шайтан шептал: «Три раза плюнь на добро, садовник, поспеши к башне, там пир и веселье, поспеши. Только издали смотри, там собрались уже все, дышащие в Гулаби. Почему ты не смеешь? Ты тень ничтожества, может, обратишь на себя взгляд ага Керима, и он позволит твоей старой жене после веселья собрать остатки. Поспеши, иначе сарбазы сами их растащат». «Я и раза не плюнул, ага Керим, за спиной других хотел стоять». Молча слушал Керим, обрадованный тем, что этот бедняк, о том и не подозревая, спас своим неожиданным появлением не только царицу Текле от позора и царя от немыслимых терзаний и отчаянных решений, но и жизнь Кериму, жизнь Датико, ибо неизвестно, сумели ли бы они скрыться с царицей. И если бы даже Кериму удалось вонзить в ядовитое сердце Баиндура нож, что стало бы с благородным из благородных Луарсабом и гордым из гордых Баака, если бы в пылу безумия сарбазы растерзали его, Керима? Какой страшный ураган бедствий Аллах счел нужным повернуть в сторону спасения. Но что случилось? Не иначе, как ангел, страж царицы, уберег ее от смертельной угрозы. Надо подняться и рассказать князю Баака о случившемся. Безропотно выслушал Луарсаб весть о новом крушении надежд. Рок. Всюду, как тень, за ним следует рок. Текле, о моя Текле. Словно услышав крик души, подобный крику раненого орла, Текле вскинула к решетчатому окошку глаза, наполненные мукой. А далеко внизу под окошком вновь ударили по струнам, и до вечерней зари неслись любимые Луарсабом песни. В тумане расплылся Метехский замок. Медленно исчезают зубчатые стены Гориссыхи. Но кто, кто это у ворот Насте? Она, розовая птичка, вот она опускается перед ним на колени и рассыпает белоснежные розы. Она предсказанная, но в тысячу раз прекраснее Текле, подобная белому облаку. О, как розы целомудрены ее слова! Пусть небесными цветами будет усеян твой долгий земной путь, долгий, о Господь! Зазвенела струна. Пир князей забурлил, звон и чар, учинар. Карталинских долин любит кудри чинар. Голомбар, но сардар любит рог крепких вин. Поют ли эту песню музыканты под гулабской решеткой или снова перебирает струны Чонгури настевский певец? Луарсап судорожно проводит ладонью по бледному лбу, стирая холодные капли пота. А над ним уже плачет небо, и золотые слезы падают в настороженные ущелья. И Текле с изумленным восхищением смотрит на него, внимая бессмертной песни любви. «Если б чарою стал чеканною, красноцветным вином сверкающей, на здоровье ее ты бы выпила под черешнею расцветающей». Все нежнее звенят струны чонгури, а под гулабской решеткой, приглушенно, как ручей, в густых зарослях журчат слова. «Иль твоим бы я стал желанием, сердце самою сладкою мукою, иль хотя бы твоею тенью стал, незнакомый навек с разлукою». Луарсап с трудом разжимает руки, «Жди меня, Текле». Как бездонны глаза Текле, какой дивный свет излучают. Буду ждать всю жизнь, и снова выступает Митехи. Каменной петлей кажутся стены, мраморные своды источают вечный холод. Тонкими пальцами перебирает Текле струны и тихо-тихо поет, устремив на него два черных солнца. Как же мне смеяться без смеха его? Как же мне петь без взгляда его? Тихо перебирают струны музыканты, и слеза за слезой падает на пыльный ковер. А там наверху, в темничной башне, прильнул к решетке Луарсап, потрясенный и безмолвный, вслушиваясь в лебединую песню. Как же мне жить без любви его? О, люди, скажите, как жить? Мне без любви царя сердца моего. Болью и надеждой отзывалась во встревоженном сердце Текле каждая тронутая струна. Темнело персидское небо, и где-то на минарете монотонно тянул призыв к молитве муэзин. «Бисмилляге рагмани рагми!» Восторженно смотрели сарбазы на пляшущих в честь Луарсапа зурначей. Вновь вынес им датико блюдо с яствами и кувшины с вином, и у каждой из пяти чаш положил тугой кисет. Мествири, взяв чонгури, пропел прощальную песню. «Арало, ари, арало, о да, как ручей с горы, так бегут года, но утес стоит в бурях, не ослаб, славься, Витязь наш, славься, Луарсап! Не достать тебя никакой стреле, недоступна высь, где парит душа, ярче востократ солнца в полумгле, славься, Луарсап, Луарсап ваша. Арало, ари, арало, да, на поклон пришли мы к царю сюда, и в сердцах у нас ты приют обрел, славься, Луарсап, гор родных орел. Выше картли свет, мрак темницы сгинь, перед высотой и тюремщик раб, пусть весна идет, льется с неба синь, славься, Витязь наш, славься, Луарсап. Прижав к решетке влажный лоб, слушал царь картли прощальный привет, и вдруг ясно осознал, какая страшная катастрофа чуть не произошла сегодня. Рискуя жизнью, Керим пытался устроить ему свидание с неповторимой Текле. Струна за окном оборвалась, Луарсап долго стоял у окна. Было невыносимо тяжело прощание с неожиданно пришедшей грузинской песнью. Но неумолимо время, оно не останавливается ни ради радости, ни ради печали, и холодной поступью приближает час встречи и расставания. И чем ближе этот жестокий час, тем страстнее хочется остановить его. Сумерки сгустились, Текле подняла затуманенные глаза. В узком окошке едва виднелись смутные очертания фигуры. Внезапно из окошка, словно раненая птица, вылетел крик: «Остановись, Текле! Не покидай меня, розовая птичка! О, Боже, сотвори чудо! Моя, моя прекрасная царица!» Текле кинулась к башне, ломая руки. Она простирала их к верхнему окошку. Тихо из-за камня ее окликнул Гаргасал, и, как неживая, поплелась Текле домой. А за ней назойливо тащилась ненавистная судьба. «Что ей надо?» — шептала Текле. «Зачем преследует? Разве не насытилась моими страданиями?» «Нет, нет, не моими. Я разве страдаю? Вот хожу, смотрю на небо, окружена любящими, смею лежать на мягком ложе. Царя пощади! О, беспощадная судьба! Зачем избрала царя жертвой своей злобы? Зачем преследуешь? Скажи, какой выкуп хочешь за него. Мою жизнь бери, бери ее. О, если бы имела 1000 жизней, да последней отдала бы тебе за царя сердца моего». Старик подхватил покачнувшуюся Текле и почти на руках внес ее в дом. Глава 17. Ночь растаяла в желто-бурых завесах еще не остывшей пыли. Сквозь решетку просачивалась голубовато-желтая муть. Несмотря на неожиданности и волнение вчерашнего дня, никто спокойно не спал в башне Гулаби. В каждом шорохе чудился или взвизг кривого ножа, или шипенье смолы, или свист стрелы, отскочившей от решетки. «О, Господи!» — шептал Луарсап, судорожно сжимая железные прутья. «Опасно лекаря звать, могут в угоду Баиндуру вместо целебных капель яд подсунуть», — содрогался Баака, неслышно приближаясь к черным полукруглым дверям, за которыми страдал царь Картли Луарсап II. «Неизбежно мне послать Датико к ханум Зехи, пусть Аллах поможет ей приготовить из трав целебное питье, ибо не иначе, как страшный стук сердца царя лишает меня необходимого сна», — размышлял Керим, смазывая ханжал зеленым соком. Стараясь держаться в тени, Керим осторожно направился к башне. Когда час спустя Датико подошел к крепостной калитке, Керим о чем-то жарко спорил с Силахом. Не обращая внимания на Датико, как бы в пылу спора, Керим загородил выход из калитки. Датико трижды просил ага Керима чуть подвинуться, ибо он, Датико, спешит, кончился для кальяна табак, а базар вот-вот закроется. Наконец Керим соблаговолил услышать просьбу Датико, пропустил его на улицу, снова облокотился о косяк калитки и, словно не замечая, что и Силах хотел выйти из крепости, продолжал интересный спор, куда так быстро исчезли купцы веселого товара. Как обычно, петляя, Датико обошел несколько глинобитных заборов и почти бегом устремился к домику Текле. Он испытывал муку от мысли, что царь может заболеть, ибо полной тревоги не знает, что произошло. Ведь не случись чудо, прекрасная Текле, да и сам царь очутились бы на краю пропасти. Все произошло, как во сне. Сопровождаемая Папуна, переодетым садовником, взволнованно шла Текле к мрачной башне. Вдруг Папуна увидел скачущего Палон-баши, который, поравнявшись с ними, спрыгнул с коня на всем скаку и вскинул плетку. Тут, по воле черной судьбы, Текле, испугавшись за Папуна, споткнулась о камень. Палон-баши, как пригвожденный, уставился на неосторожно высунутую ручку. Но не это потрясло Папуна. Из соседней улицы вышел подлинный садовник со своей женой, а на ней, как и на Текле, зеленела такая же залатанная чедра, и чернели такие же чувяки. Невольно схватившись за скрытый под чахой кинжал, Папуна быстро оглянулся и опешил. Полон Баши, размахивая нагайкой, помчался вдоль улицы, вздымая тучи пыли. Видел ли он настоящего садовника? Не приходилось сомневаться в том, что Бритоголовый сейчас вернется со стражей. Папуна порывисто схватил Текле и, словно преследуемый сворой собак, ринулся домой, даже не заметая следы. Сон стал печальной явью. Текле переоделась нищенкой и поспешила к своему камню, камню страдания и безнадежности. Желая скрыть главную причину своего столь раннего прихода, Датико прикоснулся губами к подолу старенького платья Текле и торопливо проговорил: «Царица цариц, тебе князь Баака прислал подарок», и, развернув холст, повесил над тахтой. Это князь Баака нарисовал царя, краски по просьбе князя привез Керим из Тбилиси. Может, исфаганские краски богаче, их также привез Керим, но верный слуга князь Баака Херхиулидзе решил написать царя Картли красками родных долин. «О, ради Пресвятой Богородицы, дорогой Датико, почему вокруг головы моего царя сияние? Светлая царица, не замечаю я сияния, видно, свет из узкого окна обманывает твое зрение. Свет из мрачного окна темницы, а царь желтее желтой розы, желтой. Она предвещает разлуку, и вдруг вскрикнула: «О, мой верный Баака, он написал святого, но разве святые ходят по земле?» Раньше мы тоже думали, не ходят, царь Луарсап смутил мысли князя». Текле вздрогнула, она испуганным взглядом оглядела картину Баака. «Мой Датико, дорогой друг, я знаю, чувствую, все вы знаете, больше в башню не приду. Может, суждено с царем совместное путешествие в Картли?» Слезы душили ее. «Прошу тебя, передай царю, картину я сама повезу в Кватахевский монастырь, где венчалась с ним, и суждено так, без царя сердца моего не уеду». Датико опустился на одно колено и благоговейно вновь прикоснулся губами к подолу старенького платья. Потом он рассказал, как царь вчера утром опорожнил чашу вина за прекрасную из прекрасных царицу Текле. Как ласково благодарил друзей, уверяя, что добрый Баака заменил ему отца и друга, а Датико, став впоследствии в Метехе князем, конечно, захочет сделаться советником царя. Датико утаил, что сам он от волнения не мог произнести ни слова, что глаза его наполнились блестящей влагой. Он только сказал, что за здоровье царя залпом осушил чашу и опрокинул ее над головой. Затем, по предложению царя, все с большой охотой выпили за замечательного Керима, а царь Луарсап прибавил, что если Богу будет угодно, он назовет Керима братом, ибо больше ничем нельзя его отблагодарить за светлый луч в темном окне. Жадно слушала Текле, заставляя по нескольку раз повторять слова Луарсаба, и ей казалось, что она сама слушает их и упивается мелодией голоса царя сердца своего. Пылая злобой на неудачу, а либо Индур просто не знал, на ком излить свой гнев. Внезапно его охватило сомнение. Уж не лазутчики ли эти купцы из Ферейдана? Не передавали ли они в песнях Луарсабу способ побега? Ведь я знаю грузинскую речь, почему же не подслушал? О, Аллах! Почему допустил шайтана омрачить мой рассудок? А может, еще опаснее? Уж не советовали ли гурджи не подчиняться шах-ин-шаху? Ведь картлийцы рассчитывают победить и вторгнуться в Иран. Силах поскакал на базар, но хозяин караван-сарая лишь развел руками. Купцы из Ферейдана еще ночью покинули Гулаби, боясь опоздать на свадьбу к другому хану, куда обещали прибыть не позднее утра. Опасаясь стать жертвой ярости Алиба Индура, Силах примчался за советом к Кериму, И вскоре два всадника направились к гадалке, но покосившаяся хибарка около кладбища оказалась пустой. Неприятно удивленный Керим поспешил к Бейндуру. Или гадалка ради заработка тоже улизнула на свадьбу, или она и певцы, и пери в залатанной чедре лишь наваждение шайтана. Вмиг во все стороны ринулись сарбазы на поиски, но даже следов от конских копыт не оказалось на пыльных дорогах. Может быть, Али Бейндур и выполнил бы обещание вывернуть наизнанку Гулаби. Он даже приказал заготовить кожаные плети и отстегать хозяина караван-сарая, чтобы в другой раз знал, куда исчезают его гости. Но неожиданно на третий день прискакал гонец от Юсуф-хана с загадочным посланием. Юсуф обещал устроить пир, когда друг вернется в Исфаган, а случится... Иншаллах, это скоро, ибо русийский царь через Булат-бека просит шах-иншаха отпустить к нему царя Луарсаба. Особое посольство снаряжает в Иран властелин севера. И чем настойчивее будет Русия, тем скорее вернется Али Бейндур в Исфаган. Эти события совсем отвлекли мысли Бейндура от круглой башни. А Керим, узнав о странном послании хана Юсуфа, сильно обеспокоившим его, принялся всеми мерами поддерживать тревогу в Бейндуре, дабы заручиться еще большим доверием хана, и два дня гонял Силаха то на базар, то на кладбище, не вернулась ли гадалка. Гонял сарбазов в ближайшие и дальние поселения, и так всех замучил, что не только никто не обратил внимания на то, что царь три дня не выходил на прогулку в сад, но и на то, что башня заперта. Впрочем, Керим оберегает царя от возможного покушения на его жизнь вероломного хана. Так счел нужным объяснить Али Бейндуру причину, почему висит на дверях башни замок. Пока Керим сам не осмотрит все кусты, опасно выпускать царя на прогулку, опасно дверь отворять. Вдруг кто-нибудь подбросит царю послание или ядовитые капли, чтобы отравить стражу. И несмотря на нелепость этих доводов, Али Бейндур одобрял действия Керима, особенно его круглосуточное пребывание во дворе крепости. «Мохаммед проявил ко мне благосклонность», — думал Керим. «Царь поверил, что питье, принесенное Датико, требует спокойного возлежания. Светлая царица молит об этом царя и приблизится к камню не раньше предопределенного срока, пока ночь три раза не сменит день». Но правда была печальнее. Потрясение надорвало силы царицы, и ага Папуна даже прибег к угрозе, что если она не ляжет, то он сам пойдет и отругает Али Бейндура. Рассказами о ловкости лесного каджи, о волшебных птицах с пятью лапами и еще о многом, что может отвлечь от черных предчувствий, ага Папуна удерживал на ложе мученицу. И вот он, Керим, зараженный страхом светлой царицы, запер башню и мечется от сада к калитке, от калитки к стенам. И Силаху казалось, не будь Керима, давно бы опустела круглая башня. Он охотно выполнил поручение осторожного начальника, полдня ползал на коленях в колючих зарослях, проверяя надежность забора. Еще охотнее ночью он бродил по саду, подолгу задерживаясь у входа в рай Мохаммеда, как называл щель в заборе, отгораживавшем сад от гарема Али Бейндура. Лишь на третий день, день прибытия гонца из Исфагана, Силах вздумал рассердиться на скрывшихся купцов веселого товара. Почему тухлые мулы не уплатили законную дань за большую прибыль, полученную у стен круглой башни? Разве кроме неприятности ага Керим или он сам получили хоть час блаженства на мягком ложе? Об этом сейчас в селах вел жаркий разговор у ворот крепости. Но Кериму надоели жалобы онбаши, и именно в эту минуту, когда вернулся Датико, отсутствовавший полдня. Кашлянув, Датико прошел в крепостной двор. Слава величию Аллаха, он не пожелал сотворить несчастье через мои руки, подумал Керим, светлая царица выздоровела. И Керим, повернувшись, пошел в свое жилище, ибо не спал 3 ночи и 3 дня. Снова утро, безразличное и ленивое. В шафрановой дымке дремлют улицы, и тени неподвижны, как черные паласы. Снова Текле на своем месте, и царь ненасытно всматривается в знакомую тень, стараясь угадать ее улыбку. Снова и снова перечитывал послание из Тбилиси Баака. Не пожелавший назваться друг предупреждал его, что в случае удачи задуманного русский воевода Хворостинин с большой радостью вместе с Картлийским орлом поохотится на тереки и до освобождения из Шайринского капкана Иверского удела Россия лучшее убежище против льва. Об этом знает друг, а что не знает, расспросит у посланного. Улучив свободную минуту, Баака показал послание Луарсабу. Нет сомнений, им кто-то подготавливает побег в Русию. Но до Терека нужно дойти, а Керим пока молчит, значит, трудно придумать выход. Баака сжег послание и тщательно рассеял пепел, ибо сегодня замок с дверей башни снят, а в их отсутствии, хотя Датико и остается сторожить покои царя и князя, все же заходит то селах, то караульный полон баши, якобы проверить, всего ли вдосталь у царя. А царь после прозвеневших песен Картли стал проявлять нетерпение и внимательно прислушиваться к разговору о возможности побега. Прошла неделя другая. Керим куда-то ночью исчезал, селах знал куда, к красивой ханум, что живет вдовою. Баиндур знал к гречанке подготовить ее к скорой встрече с разжегшим ее желание ханом. Но Керим сидел в домике Текле, подробно и медленно рассказывая Папуна о виденном и слышанном в Исфагане. Нет, Хасро Мирза не сразу пойдет на Гурджистан. Раньше поход возглавит Исахан. Сарбазов у Исахана будет не меньше 100 тысяч. Но Гебр Гасан говорит, что шах обещал посадить Хасро Мирзу на царствование в Кахете не позже, чем через год, если он шашкой сам добудет себе царство. О многом говорил Керим, но умолчал о затеваемом им побеге царя. Если Аллаху не будет угодно, зачем лишнюю рану наносить светлой царице, царю и Баака? Но как будто удача начинает улыбаться несчастным. Попросив Папуна не уезжать, пока он не придет и не скажет, что уже можно, Керим, избегая расспросов, ушел и направился к саду гречанки. Наутро Керим поведал Баиндуру о нетерпении красивой, как темная роза, ханум. И, наконец, хан послал Силаха за мужем гречанки. А когда вернулся Силах, он, едва сдерживая радостный смех, слишком угодливо, несмотря на знаки Керима, сообщил хану, как обрадовался грек желанию всесильного хана Али Баиндура послать его за товаром для гарема. Завтра утром он, иншаллах, прибудет к хану с образцами, а сегодня подготовит вьючных верблюдов, чтобы до захода солнца выехать со знакомым черводаром, который как раз завтра гонит караван в Исфаган. Внезапно Баиндур уставился на не в меру радостного Силаха. «Ты, кажется, тоже любишь помять розу из чужого сада». Силах побледнел и начал клясться, что у него и в мыслях ничего подобного не было. «В мыслях пусть будет, но не ниже, иначе кожу с живого сдеру». Часом позже Силах пылко заверял Керима. «О, Гакерим, да прославится имя Аллаха! Мохаммед помог мне и тщательно заделал щель в саду». «О, неосторожный Силах, разве я очень похож на Мохаммеда? Это ты?» «Это я. Бейндур утром долго кружил у стены, и я сказал себе такое слово, да убережет святой Хусейн Силаха, ибо хан все же подозревает Хасегу Туху, обкормившую его дыней в нелюбви к нему, и рыскает, как гончая, обнюхавая следы. Спасение Силаха в моей хитрости, и я крикнул, Силах прискакал, хотя это был не ты. Когда же хан снова вернулся в сад, щель была мною крепко заделана, и я придвинул к ней пыльный камень. Хан шаг за шагом обошел стену, и когда я спросил о причине беспокойства, он ответил, «Показалось мне, что некоторые в крепости не в меру веселы». «О, благородный из благородных Хагакирим, ты посеял в моей душе любовь к тебе. Воистину, Силах, ты сказал мне красивое слово». Все же советую тебе притвориться больным и не менее 4 дней пролежать на ложе, ибо Хасега, получив от Бейндура через меру горячих плетей на свою нежную, скажем, спину, не успокоится, пока ты не научишься отодвигать камень и снова не станешь лобзать то, что обожгли плети. О мой доброжелатель, да вознаградит тебя, о Мальбанин! Я сейчас растянусь на тахте и не встану 6 дней, ибо хан раньше не забудет мою веселость. «Удача начинает улыбаться несчастным», — подумал Керим. «Я избавился от опасного стража круглой башни на больший срок, чем мне нужно. Избавлюсь на всю ночь от хана. Гречанка обещала на этот раз не выпустить Бейндура до предутренней зари, ибо ей неизбежно получить от меня ожерелье. Святой Хусейн, почему проклятый небом хан не перестает по ночам пробираться, подобно разбойнику, к башне или шмыгать, подобно мыши, по всем углам Гулабской крепости? И горе сарбазу, не услышавшему за спиной приближение гиены. Горе Палонбаши, на миг отошедшему от дверей башни дальше, чем на локоть. Сколько не проявляю преданности, пусть на этом слове мстительный джин вырвет у хана глаза, не могу добиться полного доверия. Видит Аллах, только выманив хана из крепости, можно устроить царю безопасный побег. Обдумано и такое, Датико уйдет раньше, едва Бейндур достигнет дома гречанки, пошлю караульного Палонбаши узнать о здоровье Силаха. А царь и князь Баака, переодетые в платье моих 2 сарбазов, выйдут со мной, как бы проверить улицу, идущую вдоль крепости. Темная ночь благоприятствует нам, мы свернем в сторону оврага. Обойдя круг, я условно постучусь в дом царицы. О, сколько радости будет в тот час! Бейндур, как бешеный, разошлет погоню, сам поскачет к границе Кахети. Но мы никуда не выйдем. Старик Гаргасал недаром выстроил подземную комнату. Там придется прожить царю месяц. Потом уедут Ага-Папуна с Гаргасалом. Царь и царица, закутанные в чедру, будут покачиваться в Кеджаве, а я, Баака и Датико, переодетые стариками, будем сопровождать их на мулах. Ехать будем ночью, а врагами днем прятаться, так до первого леса. На границе Гурджистана нас встретит Папуна, и мы уже переодетые купцами через Гурджистан и большие горы проследуем в Терки. Там, как сказал Папуна, нас будет ждать северный воевода, чтобы проводить в Русию. До первого света обдумывал Керим затеяно, и нет, все предусмотрено, иншаллах. А хан утром тщетно ждал назойливого мужа и, не выдержав, послал за ним Палонбаши. Не прошло и трех песочных часов, как посланный во весь опор прискакал обратно. Дом гречанки пуст. Кто-то уверил купца, что хан заманивает его к себе, и дабы объявить его лазутчиком, истязать, как факира, и завладеть его богатством. Испуганный грек, взвалив свои сокровища на верблюдов, ночью исчез из Гулаби, а с ним и жена. Вытирая холодный пот со лба, Керим в суеверном ужасе впервые подумал. Предопределение Аллаха. Одно радовало. Он не посвятил в новый замысел близких его душе людей, и потому огорчаться будет лишь сам. Нет, больше с помощью женщины он не будет затевать серьезное дело. Ночью он постучался в домик Текле. Благословен Аллах, ага Папуна, да будет ему дорога бархатом, может передать благородному дато. Царь согласен искать убежище в Руси. Теперь нужно снова думать, как выбраться из Гулаби. И светлая царица пусть выйдет к камню, ибо сарбазы уже забыли, что ее не было 2 дня, и царь пожелал увидеть любимую тень у серого камня. Глава 18. Даже солнце удивилось, почему сегодня раньше него поднялись амкары. Недаром оно вдруг покраснело, еще бы. Впервые пришлось стать свидетелем братской войны. Не потому ли так нещадно жгут багряные лучи? Но что может пресечь накипевшую злобу? Ничего не замечали спешившие к месту поединка амкары. Ни странно затихших садов, ни болтовни сорок, всегда предвещавших ссору. Молодые подмастерья шли шумной гурьбой и весело обсуждали, почему их уста-баши согласился провести важное собрание не у оружейников, как требовала установившаяся традиция, а в амкарстве медников. Богатые медники потому им уступили, невозможно назойливы тоже. А кожевники Дабахана не назойливы, а почему не добились своего? Заносчивы сереброчеканщики, а тоже не добились. Почему на медников набросились, вступился за свое амкарство широкоплечий подмастерья, сдвинув густые рыжие брови? Разве только богатством славимся? Разве наши предки не были искусными ковачами, умевшими придавать безжизненным плоским листам меди формы римских и греческих кувшинов, котлов, тазов, в которых одинаково нуждаются и княжеские замки, и деревенские сакли? Этим только гордитесь, засмеялся оружейник, проведя черными пальцами по едва пробивающимся усикам. Думаю, в оружии Картли тоже нуждается. Если о войнах вспомнили, не уступал медник прямо, спрошу. Разве в выпуклых боках старинных кувшинов не отражаются радостные и грозные события? А заплаты на днищах котлов не свидетельствуют о пережитых вторжениях врага? Или кто-нибудь станет оспаривать, что вмятины и рубцы на чашах и амфорах не говорят об ударах монгольских сабель, турецких ятаганов или персидских копий? И как лицу витязя придает мужественную красоту багровый рубец, так меди придает большую ценность неистовства врага? «Остановись!» – захохотал оружейник, подмигнув подмастерьем. «Иначе забудешь, что котлы и кувшины умели только получать удары, а отражать их всегда со звоном умоляли оружие. Оружие, конечно, почетное дело, только не очень весело махал бы шашкой тот или иной князь, если бы вместо кожаного седла у него под задом танцевал медный таз». Под гогот подмастерьев оружейник наконец заявил, что его амкарство уступило ковачам из-за нежелания слишком ссориться с амкарами кахети. Но сереброчеканщик заупрямился. Он, наверное, знает причину щедрости оружейников. Она заключается в решении показать амкарству Кахети независимость от них тбилисских амкаров, которые, не прибегая к ахатальским рудникам, могут заковать в медную броню и злоязычные пасти кахетинских князей и дурацкие головы кахетинских амкаров. В другом настроении стекались пожилые амкары к юго-восточной части города, где издревле по соседству с кожевенным Дабаханом расположились медные ряды. Не одно лишь желание похвастать большим запасом меди, хранящейся в крытом, похожем на караван, сарай, помещении, послужило поводом для медников согласиться на большой сбор в их рядах амкаров различных цехов Тбилиси и Телави. Нет, раньше всего они хотели уважить просьбу оружейников, всегда главенствующих. Сознание важности сегодняшнего дня подчеркивали сдержанная речь и медлительность походки. Но как время не обманывать, оно приходит своим чередом. Еще до начала разговора амкары Кахети открыто подчеркнули свою неприязнь к амкарам Картли. Справа и слева от табурета Устабаши были расставлены скамьи. И тотчас, будто сговорившись, кахетинцы в бешметах светло-зеленого цвета, напоминавшего цвет символического коня на знамени Кахети, всем скопом шумно расселись на левых скамьях. Картлийцы, надевшие парадные чохи, дабы подчеркнуть свою независимость и состоятельность, поспешили также шумно занять правые скамьи. Устабаши Кавачей ударом деревянного молотка по истыканному гвоздями столу возвестил о начале братского разговора. Сперва картлийцы не намеревались возвращаться к спору о выгодах, но бесплодность предыдущих словесных поединков привела их к другому важному выводу. Для дальнейшего развития ремесленных цехов, означающего усиление города и ослабление замков, надо противопоставить силу амкаров силе князей, предпочитающих усиление замков в ущерб общим интересам царства. И тут стало ясно, раньше надо избавиться от назойливой смолы, прилипшей к картлийскому амкарству, поэтому Устабаши тбилисских кожевников предварительным нащупывающим противника словам предпочел прямой удар шила в самое сердце. Когда кизилбаши захватывали кожу, знали, как их называть. Разбойники, свиные носы, дохлые ослы, верблюжий помет. А как назвать телявских братьев еще проворнее, чем кизилбаши на той неделе, захвативших лучшую кожу? Лучшую? А вы, ангелы, ничего не захватываете. А гвозди кто перехватил? А заказы на подковы кто себе присвоил? И сразу с кахетинских скамей посыпались насмешки, упреки, поднялся крик. Еле успокоил их хустбаши стуком деревянного молотка по столу. Сиуш степенно поднялся, расправил сидеющие усы и насмешливо оглядел кахетинцев. Напрасно о подковах беспокоитесь, они для азнаурских коней, вам такой заказ не по вкусу. Сам благородный Азнаур Ростом Гидеванашвили, выбирая сталь, так сказал: «Помните амкары, слова, которые еще в молодости говорил Георгий Саакадзе, делайте подковы, которыми будете давить наших врагов». «А мы для кого стараемся?» — вознегодовал пожилой кахетинец. «Для скачек князей!» — под общий хохот картлийцев выкрикнул Пануш. «Вот я состарился на глазах тысячи амкаров, а не запомнил ссоры в нашей семье по такому поводу. Что говорить, мы тоже не ангелы, тоже часто спорим, но никогда братский труд насмешкой не оскорбляли. Ты прав, Петре, всегда за правду стоишь. пока сорной травы не было, сад цвел. И снова посыпались взаимные упреки, и снова оглушающий стук молотка уста баши оборвал выкрики озлобленных амкаров. «Я такое дело думаю», — поднялся оружейник Илья. «Война скоро, не время злобой душу засаривать. Если хотите, пришлите из кахети выборных, будем по-братски делить работу». «Э, святой Илья, ты забыл, где царь сидит? Вы пришлите в Талаве выборных, заказы тоже в кахете отправьте». «Правду, правду, — говоришь, бекар, — чей царь, того и царство». «Может, и ваш царь, не оспариваем, только чей великий Моурави, того и заказы на знаурские нужды». «Ого-го, хорошо угощаешься уж. Хо-хо, подсыпьем перцу, лучше проглотят правду». Выбравшись незаметно из гущи картлийских амкаров, Ростом и Матарс, расстроенные направились к дому Саакадзе, спеша рассказать об окончательном разрыве между картлийскими и кахетинскими амкарами. А сколько усилий стоило Георгию убедить амкаров съехаться и поговорить по душам, рассеять ненужные неудовольствия и дружнее взяться за укрепление царства перед надвигающейся опасностью, ведь братья по труду. Эх, Ростом, оказались братьями от разных отцов. И правду говорят старики, когда чаха плохо сшита, расползается от малейшего движения. И у купцов не лучше, после некоторого молчания произнес Ростом. Вчера добродушный Харалампалашвили чуть не сломал аршин на спине кахетинского старосты. Оказывается, на дороге кахетинцы подстерегли эрзурумский караван с тюками лучшего сафьяна и бархата. А разве картлийские купцы хуже придумывают? Желая задобрить тбилисских амкаров, князь Чалакашвили заказал им 100 пар цаги для своих дружинников. По распоряжению Вардана Мудрого выслали князю лучшие цаги, только все на левую ногу. «А пострадали мы с тобой», — засмеялся Ростом. Разъяренный князь устроил в царском дворце праздник масок, и 7 шутов изображали барсов, прыгающих на четвереньках вокруг картлийского трона, на котором сидел лесной каджи с трехоршинным мечом.